Глава третья. Медрон Лин, лорд-правитель, шел по улице Линна. В последние годы он реже выходил в город, но, как и в прошлом, он испытывал любопытство и возбуждение, как и всегда, когда у него была определенная цель. И только так он мог оправдать затраченное время и усилия. Его окружало обычное количество телохранителей, но они были специально обучены для таких выходов. Как солдаты в увольнительной, шли они впереди и за ним, как будто их совсем не интересовал худой болезненный человек с кремниевым лицом, любой приказ которого становился законом на Земле и других планетах. Лорд-покровитель отыскивал рынки в наиболее населенных районах. Вид многоцветных товаров напоминал ему о его молодых днях, когда эти части города были тусклыми и не раскрашенными, а уровень мастерства ремесленников оказывался чрезвычайно низок. Торговцы ворчали и сердились, когда в начальные годы своей власти он приказал, чтобы дома сдавались лишь тем, кто будет их ярко раскрашивать, а торговые лицензии получали лишь те, кто торгует высококачественным товаром. Забытый кризис. Под давлением конкуренции весело раскрашенные дома повлияли на внешность города, а требование к качеству товаров вызвало повышение мастерства ремесленников. Лорд-правитель Лин вынужден был пробиваться сквозь толпу покупателей и продавцов. Рынок был заполнен людьми с холмов, и из-за озера было также значительное количество жителей других планет с удивленными глазами. В такое время лучше всего завязываются разговоры. Он заговаривал только с теми, кто не узнавал в этом небритом человеке, одетом в мундир отставного солдата, правителя. Потребовалось немного времени, чтобы выяснить, что тысячи агентов, которых он разослал с заданием пропагандировать его точку зрения, проделали хорошую работу. Он и сам встретил семерых таких агентов, и трое завязали с ним разговор. Пятеро фермеров, трое торговцев и два работника, с которыми он заговорил сам, на критические замечания лорда-правителя ответили противоправительственными лозунгами, которые они могли услышать лишь от его людей. «Неплохо», — сказал он себе, — «первый же вызванный им кризис разрешался благополучно. Лишь одно поколение отделяло Линскую империю от длительной гражданской войны, которая и привела семейство Линнов к власти. Сборщики налогов все еще давали мало денег. Одной из причин тяжелого финансового положения служили храмы. Ученые держали народ так прочно, как никто в прошлом. Так казалось лорду, правителю. Храмовые обряды обладали гипнотической властью, а специально подготовленные люди внушали собравшимся необходимость пожертвований. В особенности этому подвержены были женщины, так что храмы сами сдерживали их, иначе они отдавали бы все свое имущество. Мужчины же, часто занятые на войне, менее поддавались власти храмов. За счет огромных доходов храмы содержали орды ученых, старших и младших, и посвященных. Армия храмов была так огромна, что почти в каждой семье был хотя бы один родственник, который учился, чтобы стать ученым. Лорду-правителю начало казаться, и совсем не нужно было, чтобы напоминала об этом Лидия, что нужно попытаться нарушить эту гипнотическую власть. Пока этого не произойдет, финансовое положение останется напряженным. В самом Линне торговля расцветала, но в других городах она восстанавливалась гораздо медленнее. Продолжались несколько завоевательных войн, три из них на Венере против венерианских племен, цель, которую он перед собой поставил – объединение Солнечной системы, требовало, чтобы такие экспедиции обеспечивались любой ценой. Что-то нужно было принести в жертву, и лорд-правитель выбрал храмы как единственного реального конкурента правительства в сборе доходов. Лорд-правитель остановился перед лавкой керамики. У хозяина была внешность линца. Он, несомненно, гражданин. Только мнение граждан имеет значение. Хозяин был занят обслуживанием покупателя. Ожидая, лорд-правитель снова подумал о замках. Казалось ясным, что ученым не удалось восстановить престиж, утерянный во время Гражданской войны. За немногими исключениями они все поддерживали Рахейнла до того самого дня, когда он был захвачен и убит. Ученые тут же присягнули на верность новому режиму, а тогда у него не было достаточно сил, чтобы отвергнуть присягу. Однако он никогда не забывал, что их временная монополия на атомную энергию чуть не привела к восстановлению прогнившей республики. И если бы им удалось это, то казнен был бы он. Торговец заключил сделку и двинулся навстречу потенциальному покупателю, но тут лорд-правитель заметил, что один из прохожих узнал его. Ни слова не сказав торговцу, лорд-правитель торопливо отвернулся и зашагал по улице. Члены совета ученых ждали его, когда он, убедившись в прочности своего положения, вернулся во дворец. Встреча была нелегкой. Из 7 членов совета присутствовали 6. 7-й, поэт и историк Коурайн, как сообщил Джоквин, заболел. На самом деле он испытывал приступ страха, узнав об утренних казнях, и немедленно выехал в отдаленные храмы. Из 6, по крайней мере половина, явно не надеялись выйти живыми из дворца. Оставались только 3 – Мемлис, историк, воин, смелый седовласый старик лет 80, Тиор, логик волшебник арифметики, который, как говорили, получил сведения о числах непосредственно от богов, и, наконец, сам Джоквин, который много лет служил посредником между храмовой иерархией и правительством. Лорд-правитель своими желтыми глазами осмотрел собравшихся. Годы власти придали его лицу сардоническое выражение, которое даже скульпторы не могли устранить из статуй, опасаясь нарушить сходство с оригиналом. Ему в это время было около 50 лет, и, несмотря на худобу, он обладал отличным здоровьем. Он начал с холодного, обдуманного и уничтожающего обвинения храма Рахейнла. Окончил так. «Завтра я выступлю перед патронатом с объяснением по поводу своих действий относительно храма. Надеюсь, патронат примет мои объяснения». И впервые за все время чуть улыбнулся. Никто лучше него не знал, что раболепный патронат не осмеливается даже мигнуть в политическом смысле без его разрешения. «И я предприму это», – продолжал он, «так как одновременно попрошу рассмотреть многочисленные петиции о реорганизации храма». Молчаливые слушатели зашевелились. 3 члена совета, ожидавшие смерти, со слабой надеждой взглянули друг на друга. Один из них, Горо, человек средних лет, сказал: «Ваше превосходительство может рассчитывать на нас». Его остановил гневный взгляд Мемлиса. Он подчинился, но постепенно храбрость вернулась к нему. Он сказал свое. Лорд-правитель знает, что он на его стороне. Он испытывал огромное внутреннее напряжение и облегчение, как человек, спасший свою шкуру. Джоквин учтиво говорил: «Как уже подчеркнул Горо, мы все будем счастливы выслушать ваши слова». Лорд-правитель угрюмо улыбнулся. Он достиг критического момента в своей речи и заговорил с точностью юриста. «Правительство, — сказал он, — согласно, наконец, разделить храмы на 4 обособленные группы, как давно того хотят ученые». Они впервые услышали о таком плане, но ни один из них ничего не сказал. «Как давно уже утверждают ученые, — продолжал лорд-правитель, — противоестественно, что 4 атомным богам – Урану, Плутонию, Радию и Эксу – поклоняются в одних и тех же храмах, и, соответственно, ученые разобьются на 4 самостоятельных организации и распределят между этими организациями все храмы. Каждая группа будет поклоняться только одному богу и его атрибутам, продолжая выполнять свои практические функции по поставке превращенной божественной энергии в соответствии с распоряжениями правительства. Каждая группа будет возглавляться не советом равных, как в современных храмах, а единым руководителем, для которого будет подобран соответствующий титул. Руководители четырех групп будут избираться пожизненно объединенным комитетом из представителей правительства и делегатов храмов. Речь продолжалась, но дальше шли детали. Совету был предъявлен ультиматум, и Джоплин, по крайней мере, не тешил себя никакими иллюзиями. Четыре раздельные группы храмов, каждая управляемая ученым, ответственным только перед лордом-правителем, навсегда покончат с надеждами, которые питали наиболее просвещенные ученые. Сам Джоквин считал храмы собранием знаний, и у него были собственные мечты о той роли, которую могли бы сыграть храмы в будущем. Он торопливо встал, чтобы никто из испуганных членов совета не заговорил первым, и веско произнес: «Совет будет счастлив рассмотреть ваше предложение. Мы считаем огромной удачей, что правителем является человек, который посвящает свое ценное время заботам о благополучии храмов. Ничто не может...» Он надеялся получить отсрочку. Лорд-покровитель решительно заявил: «Поскольку я лично буду завтра делать сообщение патронату, совет ученых сердечно приглашается остаться во дворце для обсуждения подробностей реорганизации. Я полагаю, что на это потребуется от недели до месяца, а может и больше, и приказал для всех вас приготовить помещение». Он хлопнул в ладоши. Открылась дверь. Вошли дворцовые стражники. Лорд-покровитель сказал: «Покажите почтенным господам их помещение». Так был арестован совет. На четвертый день ребенок был еще жив. Главная причина заключалась в том, что Таня никак не могла принять решение. «Я выдержала тяготы беременности и боль родов», – гневно говорила она, – «а ни одна женщина не может не принимать этого внимания. К тому же…» – она умолкла. Правда заключалась в том, что, несмотря на бесчисленные препятствия, она могла определенно себе представить использование сына, которого боги переделали по-своему, и в связи с этим уговоры Джоквина не оставались без внимания. Большую часть четвертого утра Джоквин посвятил этой теме. «Ошибочно считать, что дети богов – это идиоты», – говорил он, – «это пустая болтовня бессмысленной толпы, которая преследует эти бедные создания на улицах. Им не дают возможности получить образование, и они постоянно находятся под таким сильным давлением, что неудивительно, что мало кто из них доживает до взрослого состояния». Его аргументы приняли более личный характер. «В конце концов», – мягко сказал он, – «он – Лин. В худшем случае он будет вашим верным помощником, который никогда не захочет уйти от вас и жить самостоятельно, как все нормальные дети. Тайно сохраняя его для себя, вы получите лучшего из всех возможных рабов, преданного сына». Джоквин знал, когда остановиться. В тот момент, как он увидел, что глаза женщины задумчиво сузились, она взвешивала его аргументы, он решил предоставить ей самостоятельно разрешить оставшиеся сомнения. Он вежливо удалился, чтобы присутствовать на утреннем совете лорда-правителя и здесь продолжить уговоры. Глаза великого человека оставались настороженными, пока Джоквин говорил. Постепенно сардоническое выражение сменилось удивлением. Наконец лорд-правитель прервал Джоквина. «Старик, с какой целью ты защищаешь жизнь урода?» У Джоквина было несколько причин. Одна чисто личная, другая – он верил, что продолжение существования ребенка может принести пусть небольшую, но пользу храмам. Логика была проста. Рождение ребенка ускорило кризис. Его смерть лишь усилит этот кризис. Напротив, если ребенок будет жить, мстительные действия Линнов до некоторой степени смягчатся. Но Джоквин не стал говорить об этом, не упомянул и о своих личных надеждах, связанных с ребенком. Он сказал: «Никогда раньше ребенка богов не убивали намеренно. Всегда считалось, что у богов есть свои тайные причины для создания чудовищ в облике человека. Смеем ли мы сейчас подвергать это сомнению?» Этот аргумент поразил его собеседника. Войны, которые вел лорд-правитель, дали ему контакты и с передовыми мыслителями, и скептиками на нескольких планетах, и он стал считать богов лишь средством для сохранения контроля за мятежными подданными. Он не отрицал совершенно их существование, но сомневался в их сверхъестественной власти. «Ты на самом деле веришь в то, что говоришь?» В жизни Джоквина было время, когда он уже ни во что не верил. Постепенно, однако, он полуубедил себя, что могучие невидимые силы, вызываемые крошечными радиоактивными частицами, не могут иметь другого объяснения. Он осторожно сказал: «В молодости я путешествовал и видел первобытные племена, поклоняющиеся богам дождя, рек, деревьев и разнообразным богам животных. Видел и более развитые народы, в том числе и здесь, на земле, чье божество – невидимое, всемогущее существо, живущее где-то в пространстве, которое они называют небом. Я все это наблюдал и слушал, как в каждом племени рассказывали о рождении Вселенной. В одной легенде говорится, что все вышло из пасти змеи. Таких змей я не видел. В другой легенде говорится о потопе, затопившем все планеты. Не знаю, можно ли это сделать имеющейся в мире водой. Третья легенда – человек сделан из глины, а женщина сделана из мужчины». Он взглянул на своего слушателя. Лорд-правитель кивнул. «Продолжай». «Я видел народы, обожествляющие огонь и воду, и после всего этого я посетил долину, где, как говорят, живут боги. Я находил их резиденции на всех планетах. Обширное и опустошенное пространство в несколько миль глубиной и много миль в длину и ширину. Из-за свинцовых укрытий я видел там невероятно яркие огни, которые до сих пор горят в своей бесконечной ярости в фантастических глубинах планет. Правда, сказал я себе, что боги – Уран, Радий, Плутон и Экс – самые могучие боги во Вселенной. Конечно, решил я, никто в здравом разуме не станет их оскорблять». Лорд-правитель, который в ходе своих странствий тоже осматривал некоторые дома богов, сказал только: У него не было времени для дальнейших замечаний. Откуда-то, казалось, с ужасно близкого расстояния послышался резкий звук, громче самого громкого грома. Полминуты спустя за ним последовал рев, такой оглушительный, такой яростный, что весь дворец задрожал. Наступила пауза, но не молчание. Со всех сторон слышался звон стекла, разбивались окна. Потом послышался третий взрыв, и почти немедленно за ним четвертый. Этот последний взрыв был настолько силен, что всем стало ясно: конец света наступил.